От автора. Дорогие читатели, если открытый финал вас огорчил, то есть роман-клише, в котором герои пытаются построить свое счастье и быть вместе.